Часть вторая, глава четвертая. «Это совершенно невозможно!» Ричард сделал шаг вперед, затем еще один. Его глаза не отрывались от меня, и в них читались такие чувства, что меня бросало в дрожь. Но поверить снова в наши отношения было очень сложно. А если снова что-то пойдет не так? Алиса, бросив острый взгляд на мужчину, который был невозможен своей наглости, я отвернулась к окну. Мои пальцы дрожали, когда я оперлась ими о стол и выдохнула. «Ты никак не можешь оставаться у меня на ночь». На мои плечи опустились сильные мужские руки. Я почувствовала, как сердце замерло, время будто остановилось. Все вокруг исчезло, остался только он и я. «Алиса», — повторил Ричард. Его голос был тихим и проникновенным. От него бежали мурашки. «Я знаю, о чем ты думаешь, но в любви страховки не бывает». «Ну зачем он затронул тему, на которую я так боюсь с ним разговаривать? Мы же обсуждали его проживание в моем купе, а он...» Развернувшись и чувствуя, что вот-вот расплачусь, я проскользнула мимо него к выходу. Я не могла оставаться здесь. Не могла смотреть на него, не могла плакать. Ни сейчас, ни перед ним. «Извини», — прошептала я. «Мне нужно выйти». Я почти дошла до двери и уже потянулась к ручке, чувствуя, как слезы наворачиваются на глаза. Но он последовал за мной. Его шаги были быстрыми, решительными. Он опередил, схватил за руку. «Алиса, подожди», — произнес он. Его голос был полон отчаяния. «Пожалуйста». Я обернулась, чувствуя, как слезы катятся по щекам. Я не смогла сдержать их. Не смогла сдержать боль, которая вырвалась наружу. «Зачем?» – прошептала я. «Зачем ты здесь? Зачем служил королю? Зачем разрываешь мне сердце?» «Я не могу забыть тебя», – перебил он. «Тогда, 5 лет назад, я пытался. Клянусь, я пытался. Но у меня не вышло. Ты часть меня, Алиса. И ты любишь меня, я вижу это в твоих глазах. Дай шанс нашим отношениям. Дай нам шанс». Я смотрела на него, чувствуя, как сердце разрывается на части. Я хотела довериться, хотела поверить, что мы будем счастливы, но я боялась. В любви нет страховки, а второго удара я могу не пережить. Опустив голову и прижавшись лбом к его груди, я вздохнула. «Уговариваешь меня, убеждаешь, утешаешь. Знаешь ведь, что я не смогу отказаться. У меня был бы хоть какой-то шанс, только если бы ты разлюбил меня». «Как я могу тебя разлюбить? Ты уже часть моей души. Будешь снова со мной?» «Я подумаю», — вздернула я нос и шмыгнула, вся в слезах. «Значит, я останусь с тобой в одном купе», — улыбнулся Ричард, обняв меня и крепко прижимая к себе. Возмутилась я. «Алиса, ну не смогу я спать у Карлоса, как раньше, это неприлично», — ворковал он, вытирая мои слезы. «А со мной прилично», — опешила я. «Конечно, между нами заключена магическая помолвка. Это официальный статус», — напомнил Ричард. Отчасти это было правдой. Если это не просто договоренность, а магические узы, то мы уже пара, но еще не семья. «Значит, жениться не будем», — кивнула я. «У нас и так есть официальный статус». Воскликнул жених, нахмурившись. Выскользнув из его объятий, я указала на дверь. Он не стал настаивать и, легко чмокнув меня в щеку, удалился. А я упала на кровать. Ноги не держали, мысли путались, эмоции бросали из крайности в крайность. Но на душе было безбрежное счастье. Глупо улыбнувшись, я решила умыться и переодеться во что-то практичное. Никогда не участвовала в обыске, но что-то подсказывало мне, что это дело непростое.